он так и не научился понимать копенгагенцев. Они отличаются и отличались в те времена веселой, не особенно искренней любезностью, а с другой стороны, неутомимым скептицизмом, желанием критиковать и насмехаться, потребностью за добродетелями искать пороки. Это негативное отношение часто всего лишь манера, дурная привычка, которую не следует принимать всерьез, и сами копенгагенцы никогда этого не делают. Но Андерсен ко всему относился всерьез. Шпильки он принимал за личные выпады и никогда не мог с ними примириться. Далеко не все сознавали его особое положение. Многих друзей раздражал его вечная болтовня о литературных триумфах за пределами Дании и высокопоставленных заграничных знакомых. Они преуменьшали его заботы и неприятности. Они пытались вернуть его на землю и заставить оценить свое положение более трезво. Но напрасно. Он не мог спуститься на землю, не мог подходить к своим делам с чужими мерками. Он чувствовал, что друзья его не понимают, а как же тогда могли понять его читатели? Многие годы его, так сказать, снедала горечь по поводу нравоучения и критики и потребности объяснить себя и свою жизнь. Предложение написать сказку своей жизни он должен был воспринять как освобождение. Теперь у него был простор для основательного и подробного рассказа о себе. Теперь он мог свести счеты с воспитателями ранней поры и критиками юношеских и зрелых лет, и дать им и читателям понять, как несправедливо и без сочувствия к нему относились. Ему также хотелось, чтобы читатели знали, как он счастлив, что им восхищается, и его почитают европейские знаменитости, и тем самым также представить своего рода доказательство того, насколько ошибались датчане. Множество имен подтверждали доказательства. Наконец он хотел внушить своим читателям, что он не тщеславен или высокомерен, а смиренен и благодарен Богу, который дал ему столько радости. При всех этих условиях мемуары никак не могли стать спокойным взглядом назад в прошлую жизнь. Их скорее можно назвать взрывом темперамента, признаниями оскорбленной души, объяснением и защитительной речью, но столь же сильным проявлением благодарности за то счастье, которое ему выпало. Он никогда не уставал удивляться тому, что он, бедный невзрачный мальчик, сумел подняться так высоко. Поэтому мемуары также представляют его философию по поводу собственной судьбы, миф его жизни, великое объяснение жизненного пути таким, как он хотел его видеть и как он желал, чтобы его воспринимала современность и будущее. Основная мысль заключается в том, что провидение чудесным путем привело все к наилучшему для него результату. Горе и неудачи встречались лишь для того, чтобы из них выросло что-то хорошее. Несчастье порождало счастье. И его жизнь явно развивалась по законам драмы. Бедное, но по-своему счастливое детство. Столь же бедная юность в Копенгагене, хотя трудности несколько смягчались с помощью добрых людей. Печальные, но необходимые годы учебы, долгие годы сочинительства, омраченные непризнанием и глупой критикой, постепенно растущее огромное признание за границей и, наконец, вынужденное признание на родине. По этой схеме располагались факты, правдивые и менее правдивые, действительные и воображаемые. К счастью, для поправки этих определенным образом сгруппированных воспоминаний имеется еще одно жизнеописание, а именно рукопись 1832 года. Оно, конечно, не предназначалось для публикации, но Андерсен намеревался продолжить работу над ним, вернувшись из своего длинного путешествия 1833-1834 годов, если не умрет по дороге. В таком случае друзья должны были издать рукопись как своего рода завещание, чтобы литературный мир получил достоверные сведения о его личности, уже тогда вызывавшей много споров. Он благополучно вернулся домой живым, но не нашел времени снова приняться за книгу воспоминаний. Зато он использовал набросок при написании более поздних биографий. Первоначальная, но незаконченная рукопись попала в частные собрания и долгое время считалась утерянной. В 1925 году ее случайно обнаружил в Королевской библиотеке в Копенгагене Ханс Брикс и через год издал под названием «Книга жизни Андерсена». хотя это черновик.